«Ясно, верю», – пробурчал я, переступая очередной булыжник. «Тут каждый сам за себя, в точку», – оскалился Марк и приложился к бутылке. Далее наш путь продолжался в абсолютной тишине. Каждый был погружен в собственные думы. Растительность на стенках пещеры становилась гуще, и она даже светилась ярче. Спустя какое-то время в эту сказочную палитру гармонично вписались красные грибы. Анализируя их своим оком, я чуть не ослеп. На внутреннем зрении он горели ядерным пламенем. Мидлер строго-настрого запретил мне прикасаться к ним. Эти поганки уничтожали всю энергетическую структуру мага за несколько минут. Радовало, что размножались они через почкование, а не через споры. Иначе ни один одаренный бы сюда не сунулся. Марк делился со мной знаниями, накопленными за многие вылазки. Как оказалось, помимо растений тут обитали и смертоносные насекомые. Вересковая многоножка, жук-убийца, пиявка мрака – вот самые скромные из их названий. Вышеуказанные твари попадались нам довольно часто, и нам постоянно приходилось держать щиты наготове. Присутствовали здесь и аномалии. Всякие разломы бездны, паутинки и молниевые каскады изрядно трепали нервы и требовали нашего предельного внимания. Разломы бездны маскировались под тропу, под которой обязательно был обрыв неизвестно куда. Это была сложная иллюзорная оказия, но Марк каким-то образом чувствовал их и знал, куда стоит переставлять ноги. Паутинка напоминала собой широкую сеть паука. Коснувшись ее, можно было смело лишиться пальца. Эта дрянь являлась извращенной формой жизни и магии. Она питалась плотью и энергией жертвы. Молниевые каскады представляли из себя места, где, не прекращаясь ни на секунду, из-под земли в потолок стреляли громовые разряды. Пройти там было невозможно. Сила, бушевавшая в стихиях, могла спокойно поджарить монстра уровня король. Такие области мы просто обходили стороной. Через несколько часов утомительного пути нам стали попадаться подземные реки. Вода в некоторых из них была пригодна для питья, но Марк предпочитал свое пойло. Перейдя очередной ручей, мы вышли к огромному проему в стене и остановились. «Сейчас, пытаясь отдышаться, захрипел Мидлер, мы пойдем внутрь. Нам понадобится вот это». Учитель выудил из-за пазухи крепкую веревку с карабином. «И вот это», тут он вытащил на свет пару шарообразных предметов. «Зачем?» – поинтересовался я. «Веревкой мы обвяжемся, чтобы держаться вместе и не потеряться». Нервно облизнул губы Марк и поднял на уровень моих глаз странные артефакты. «А это сфера равновесия. Данные игрушки мне сделали на заказ, стоили они мне целое состояние. Многие хорошие парни полегли здесь, чтобы добыть ценную информацию для разработки этого чуда техномаги. Я с подозрением уставился на позолоченные сферы. Они работают», — неверно истолковал мое недоумение Мидлер. «Не сомневайся, вещи, ради которых порою гибнут люди, что-то достоят. Я это понимаю. Меня больше интересует, как действует механизм этих штуковин, и зачем они нам там». Марк кивнул в сторону гигантского зева очередной пещеры. «Находится крайне паршивая гравитационная аномалия. Без этих яиц нас мгновенно расплющит. Так что ни в коем случае не потеряй артефакт. Работает он над твоей энергией. Просто нажимаешь на кнопку и направляешь свою ауру на предмет. Важно поддерживать питание шара, иначе быстро окажешься на том свете». «Другого пути нет?» — на всякий случай спросил я. «Конечно, есть. Но если ты не хочешь несколько дней плутать по темным тоннелям в окружении флоры и фауны, что мечтает тебя сожрать, то это лучший вариант». «Ясно», — хмыкнул я и забрал один конец веревки из рук Марка. Завязав хитрый узел на поясе, я дополнительно пристегнул карабин к брючной петле для ремня. Так было надежнее. Учитель повторил за мной и вручил мне сферу равновесия. Через минуту мы оказались под темным сводом таинственной пещеры. По ее стенкам тянулись миниатюрные гряды рубинов, сталактитов, алмазов и других всевозможных драгоценных камней. В глазах рябило от такого богатства. Воздух впереди странно подрагивал и гудел. «Брось туда камень», — мотнув головой вперед, сказал Марк. Пожав плечами, я поднял с земли отколовшийся алмаз и метнул его в сторону аномалии. Преодолев невидимую черту, камень мгновенно взорвался от невероятного давления и разлетелся блестящей пылью по пространству. Драгоценная взвесь зависла в воздухе между полом и потолком, словно ее поддерживали два неведомых магнита. «Мда, веселого мало», — подытожил я. «Активируй сферу и иди за мной. Тут, бывает, очень сильно истончается реальность, и мы можем угодить в какой-нибудь портал. Понятно теперь, для чего нам нужны веревки», — скривился я. «Для успокоения. Случится что, они не помогут». «Верно», — согласился со мной Марк. Он включил сферу, и она замерцала зеленым светом. Учитель переступил невидимую границу и остался цел. Активировав свой артефакт, я направился следом. Путь по гравитационному тоннелю осложнялся еще и тем, что голову постоянно пронзала острая боль. Настолько острая, что нас с Марком несколько раз вырвало. Да и двигались мы медленно. Складывалось ощущение, что мы оказались в густом киселе. Пару раз нас чуть не унесло в другое измерение. Порталы открывались часто и могли появиться прямо под ногами. Но через час мы преодолели последний метр аномалии и вышли на поверхность. Во всяком случае, мне так показалось. Мы очутились на отвесной скале, которая устремляла свой каменный пик в сторону громадного плато. Под гигантским сводом парили облака белесой пелены. Внизу раскинулись настоящие джунгли. Исполинские грибы пестрели всеми оттенками радуги и размерами не уступали многоэтажным домам. Ценные породы в виде отдельных гор переливались сказочным светом и слепили глаза. Летучие мыши летали здесь за место птиц. Снизу доносились рыки, вои и прочие звуки живых созданий. А в самом центре плато зияла гигантская пропасть, окаймленная красным туманом. Марк нахмурился, сделал большой глоток из фляги и сказал: «Добро пожаловать в долину глубин. Легкая прогулка скоро закончится». Глава 22. Подняв взгляд, я стал всматриваться в свод над нашими головами. «Пелена смущает?» «Делая очередной глоток», — спросил Марк. «Не особо», — честно ответил я, чувствуя непонятную нарастающую тревогу. «Это ведь та же, через которую мы прошли». «Да, именно поэтому бесполезно искать пути обхода. Ее не миновать. Нам, случайно, нужно не в центр этого райского места», — указав рукой на пропасть, — спросил я. «Ты невероятно умный молодой человек, Глеб, я тебе это уже говорил», с сарказмом произнес Мидлер. «Нам именно туда и нужно». С последним словом учитель сел на землю, свесив ноги через край. «Немного отдохнем и продолжим». Полностью соглашаясь с такой постановкой задачи, я опустился рядом. Проход через аномалию отнял намного больше сил, чем я ожидал. Так, любуясь неожиданно красивым местом, мы провели в молчании несколько минут. Ни на секунду не прекращающиеся звуки джунглей умиротворяюще действовали на полное адреналина сознание. «Я чувствую, как в этом месте кипит сама жизнь», — внезапно нарушил тишину старик. «Не знаю, у природы или еще у кого, но у него получилось создать самодостаточную закрытую экосистему, но долго ей не просуществовать». «Почему это?» «Потому что сюда явились мы. Откуда в тебе все это?» «Малец же совсем», — тихо проговорил Марк, но не нашел, чем мне возразить. «Потому что я был прав. Везде, куда приходит самый опасный хищник в мире, наступает новая эпоха. Борьба за территорию и ресурсы. И при любом раскладе, рано или поздно, победу одержит сильнейший человек. Ладно, нам пора выдвигаться. Нельзя упускать время, выигранное нами. Иначе вышли бы через несколько дней у подножия горы, да и видом бы не насладились». Усмехнулся Мидлер, отряхивая грязные штаны. «Как скажешь, как будем спускаться? Воздух – невероятно опасное место, поэтому будем передвигаться по тропе», указав вбок, в сторону небольших ступеней, продолжил учитель. «Сейчас я не вижу опасных противников, но в любой момент это может измениться. Насколько они страшны, как сама смерть. Потому напоминаю еще раз, слушаешься каждого моего слова». «Усек», грозный взгляд старика уперся мне в глаза. «Усек, усек, веди уже». И мы пошли. Ну как пошли, скорее поползли. Мало того, что ступени были невероятно неудобны, так еще и не на каждую можно было наступать, ведь заботливый учитель не забыл понаставить целую кучу разнообразных ловушек. Они присутствовали даже в тех местах, куда удобнее всего было ставить руку. И я не мог его в этом попрекнуть, ведь не так давно лично убедился в их работоспособности. Через несколько часов мы преодолели четверть пути и оказались в просторной пещере. «Раньше здесь жила безумно сильная животина», — принялся рассказывать Мидлер, «но в один из моих прошлых походов она проиграла бой другой твари, и отныне здесь никто не живет, а остальные монстры боятся исходящие из пещеры ауры, так что тут безопасно. Пару минут передохнем и продолжим». На последних словах учитель снова сел на край и уставился вниз. «А мыши, они же видят нас», — попытался возразить я, но был перебит. «Не ссы, эти летучие мыши — опасные противники, но они не нападут, пока ты не вторгнешься в их ареал обитания, а им они считают воздух. По-настоящему опасных тварей мы заметим издалека, их ни с чем не спутаешь. И как они выглядят?» — уточнил я, внимательно вглядевшись внутрь пещеры. «Как дракон, Да, именно так. Ты как догадался, как бы помягче сказать. Напрягшись после моих слов, старик резко обернулся и стал вглядываться в непроницаемый мрак пещеры. И лишь спустя несколько секунд заметил огромное чудовище, спавшее в ее недрах. Проклятие. Валим отсюда, быстро. Прошептал мгновенно взбодрившийся Марк. Но мы безнадежно опоздали, ведь оба глаза красного дракона смотрели прямо на нас. Поздно. Он нас заметил. Вслух сказал я. Прыгаем. Уже не скрываясь, заорал Мидлер, схватив меня за ворот и выкинув вниз. Вот и сэкономили пару дней, вот и аккуратно спустились по ступенькам. Учитель летел рядом и, не переставая, формировал какие-то умопомрачительные многосоставные плетения. И весьма вовремя, ведь огромная стая доселе спокойно летавших мышек дружно ринулась к нам на огонек. Когда они почти достигли наших тушек, старик, наконец, закончил и вокруг нас сформировалась сфера из черных молний, и она очень не понравилась птичкам. Пытаясь пробиться сквозь заслон, твари напарывались на ветвистые разряды, обжигали морды, но не сдавались и не прекращали попыток достать нарушителей спокойствия. «Защита долго не продержится», — прокричал Марк мне в ухо. «Понял, принял. Быстрый приказ. Погибель миров. Порыв свободы. Другое дело». Закружив клинок, словно маятник, я выпустил вовне чистую энергию в виде паруса. Явных повреждений летающим тварям она не наносила, но знатно замедлила насевших на нас монстров, значительно ослабляя давление на сферу из молний. Таким дуэтом мы смело должны были дотянуть до стремительно приближавшейся поверхности долины. Но судьба, моя верная подруга, вновь явила мне свою не самую лучшую сторону. Отвлекшись на мелких крылатых тварей, я не заметил главную опасность, что и не думала нас оставлять в покое. «Грибанного красного дракона, берегись!» — услышал я, а затем почувствовал сильный удар в плечо. Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Учитель оттолкнул меня в сторону, уведя с траектории движения огромной зубастой пасти. Но тем самым он сам подставился под удар. Мощная челюсть дракона сжалась, даже не замечая силы окутавшей нас сферы и многочисленных летучих мышей. Закончив движение, она сомкнулась выше коленей мужчины, заодно прихватив парочку крылатых созданий. Небо окрасилось первой кровью, обильно полившейся из культей Марка. «Уходи», — произнес он сквозь плотно сжатые губы. «Выполни задание, не дай империи погибнуть». На последних словах Мидлер прижег кровоточащие конечности, невольно прорычав от боли. Да этот чертов старикан решил пожертвовать собой. Похвально, конечно, но не в мою смену. У меня в этом мире не так много друзей, и ворчливый учитель явно относился к этой категории. И шансов выйти победителем в сложившейся ситуации у него не было, как и у Глеба Ярославовича, но не у Сириуса Эридана, кто там давно просился погулять. Это время настало. Повелитель измерений, домен власти, Рибеллу, сюда, живо. Наконец-то, ответил мне радостный голос, двухметровый лев-альбинос, бывший когда-то маленьким паучком, сверкнул своими сапфировыми глазами и появился рядом со мной. Острые белоснежные клыки сверкали неотвратимой смертью. Бугры мышц с тяжелыми валунами подрагивали под толстой кожей. Раскрыв крылья, он мгновенно оказался подо мной, прекратив мой свободный полет. Оставалась лишь одна проблема, и в данный момент она летела за меня, параллельно пытаясь задержать огромную красную тварь. И даже на первый взгляд битва была неравной. Слишком серьезные ранения заметно ослабили учителя. Лишь вопрос времени, причем недолгого, когда он откинет коньки. Да и Рибелла светить не стоило, как и личное измерение. Но если выбор между сохранением тайны и жизнью старика, я выберу второе. Так что пусть отдохнет пока. Повелитель измерений. Сосредоточившись, я представил, чего желаю. Времени разбираться в правильной работе способности не было, но я был уверен, что делал все правильно. Уведомление. Вы желаете переместить цель Мидлер Марк Георгиевич в локацию дом. Стоимость. 1 очко веры. Подтвердить отказать. Подтвердить, разумеется. Запрос получен. Ожидание подтверждения у цели. А вот это неожиданно. Но времени мало. Соглашайся. Все вопросы потом. Крикнул я, что есть мочи. Быстро обернувшись, глаза учителя чуть не вылетели из орбит. Ну да, не каждый день увидишь ученика верхом на летающем льве. Тем не менее он убедился, что я в порядке и имею какой-то план, и решил довериться мне. Подтверждение получено. Успешно. Текущее количество оставшихся значков. 75816, 75817. За секунду до того, как мощное огненное дыхание настигло учителя, Его фигура растворилась в пространстве, не оставив о себе ни следа. «В сторону!» — рявкнул я, и Рибеллу подо мной взмахнул белоснежными крыльями, уводя нас из-под жаркого пламени. Дракон злобно зарычал, гневно сверкнул глазами и вновь плюнул в нас сгустком огня. Но в этот раз мой лев ответил тем же. Раздался раскатистый рык, и навстречу к враждебной стихии устремилась спрессованная паутина, которая перед столкновением мгновенно раскрылась и поглотила смертоносную энергию. «С драконами я еще не сражался», — мелькнула воинственная мысль Рибелла у меня в голове. «Здорово, будь хладнокровен и не лезь на рожон», — сказал я ему вслух и принялся накладывать на нас многокомпонентный щит. Судя по ауре ящера, он был невероятно силен, но из-за новой энергии определить его категорию было проблематично, но она явно была не ниже королевской. Грозный противник сверкал хищной рубиновой чешуей и готовился к новой атаке. Формируя над раскрытой пастью черный шар пламени размером с небольшого слона, он тяжелыми взмахами крыльев поднимался высоко в воздух. «Жаба-переросток хочет устроить большой бабах», — заметил Рибеллу. «Посмотрим, чья возьмет», — сказал я и приказал своему питомцу лететь к своду долины. Спустя минуту мы оказались напротив ящера, в верхней точке гигантской пещеры. Над нашими головами мерцала таинственная пелена. Мой меч мгновенно исчез, затем материализовался и лег в другую руку. Сверкая ярким солнцем, его холодная сталь загудела от того буйства энергии, которую я в него вложил. В этот миг дракон закончил плетение и выпустил в нас смертоносный снаряд. Сама реальность дрожала на пути черного огня. Огромный шар пылающего мрака мог уничтожить несколько деревень или небольшой городок за раз, столько силы в него было вбухано. «Пространственный разрез!» — закричал я в ярости, направляя свой приказ в центр вражеского плетения. На середине пути сфера из черного пламени вспыхнула сверхновой, взрывная волна отшвырнула нас на несколько километров в сторону. Рибеллу мысленно матерясь лавировал между потоками воздуха, стараясь не потерять контроль над полетом. Дракону тоже досталось. Его бросило в ближайшую стену, но в свободном падении зверюга быстро пришла в себя и вновь устремилась к нам. Только в этот раз я решил перехватить инициативу у монстра, и, пришпорив Рибеллу пятками, понесся навстречу к рубиновому змею. Мой меч сверкал над головой, как полуночная звезда, оставляя за спиной белоснежные всполохи чистой энергии. Яростный рев дракона вновь огласил округу, и как по сигналу разноцветные сталактиты, скрытые туманом пелены, стали сыпаться с воздуха. Взрывная волна потревожила купол пещеры, а рык ящера добавил к этому свою разрушительную ноту. Каменные, острые, как бритва сосульки принялись методично кромсать наши щиты. Наблюдая за моим приближением, рубиновый змей хищно оскалился и, не обращая внимания на падающие с небес каменные иглы, мощно взмахнул крыльями, мгновенно подняв настоящую бурю. Ураганные потоки ветра подхватили сталактиты и направили их в нашу сторону. А он умен, вновь постучался в мой разум Рибеллу, уклоняясь от очередной каменной напасти. Если так продолжится, наши щиты скоро лопнут. Я могу переместить нас к нему за спину. Нет, поступим по-другому. Бросил я и сделал несколько финтов мечом в воздухе. Приказ. Порыв свободы. Парус света ярким цунами устремился навстречу бушующему смерчу, перенаправляя каменные сосульки в сторону дракона. Пока монстр был занят разбушевавшейся стихией, недолго думая, я властью потянулся к своему кристаллу и сплел звезду смерти. Щедро напитав плетение разными видами энергии, я слегка модернизировал его и добавил к нему пелену огня. Пламенная взвесь гигантской волной прокатилась по воздуху, опаляя все вокруг. «Вперед!» — заорал я, пришпоривая своего льва. Рибеллу мощно взмахнул крыльями, и мы молнией направились за своим снарядом. Дракон, отдать ему должное, сплел новый щит и готовился принять удар на грудь. Яростно размахивая крыльями и управляя потоками воздуха, он смог замедлить мое плетение, но столкновение уже было неминуемо. В стремительном полете я спешно накладывал чары на своего питомца, желая усилить его для ближнего боя. Я применил приказ «Аватар огня» и навесил его на Рибелла. Лев тут же покрылся пламенной аурой, которая приобрела его очертания. Со стороны это выглядело одновременно прекрасно и пугающе. Огромный огненный лев парил высоко над землей, а в районе его грудины располагались уже мы. Пусть энергия огненной волны и рассеялась, каменные иглы разлетелись в стороны, но звезда смерти настигла свою цель. Яркая вспышка озарила свод пещеры, и я рискнул использовать свою новую божественную способность. Повелитель измерений, телепорт. Я мгновенно переместился за спину к монстру и рухнул на него с воздуха. Мне тут же пришло уведомление о потраченных очках веры, но я просто отмахнулся от него, хватаясь за острый костяной гребень дракона. Щит легендарного существа выдержал удар моего заклинания, и в этот миг началось небесное сражение. Ребелл со всего маха влетел в рубинового змея. Послышался яростный рев двух хищников и клацанье острых зубов. Я с трудом удерживался на хребте чудовища и видел, как мой лев пытается вонзить клыки в горло дракона. Стальные когти монстра царапали бок моему питомцу. С небес закапала черная кровь. Мы кружили в воздухе, опаленные аурой аватара огня. Нас она не трогала, а вот щит гигантской зверюги заметно таял. Ребелл, наконец, умудрился вцепиться в глотку дракона, но тот не остался в долгу и вырвал острыми клыкам крыло белоснежному льву. Раздался вой боли. Дракон и лев обогрелись кровью, но они не останавливались и старались порвать друг друга на части. Клочьями летела белая шерсть, мелкими гроздьями сыпалась алая чешуя. Поймав равновесие, я замахнулся своим клинком и со всей силы вонзил острие в хребет дракона. Меч туго вошел в плоть, пробил чешую, сломал кости и почти достал до самого сердца. Но уже этого хватило, чтобы обездвижить монстра. Змей перестал махать крыльями и сражаться. Я обесточил его нервную систему. Мы стали стремительно падать в облачно-кровавую пропасть. Ребелл не прекращал рвать врага, но я прекрасно понимал, что с одним крылом он уже не полетает. Я посмотрел на питомца и легким мановением руки отправил его в свой домен. «Позаботься о себе и Марке», — крикнул я ему на дорожку. «А как же ты?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Что за?» — услышал я его мысли, прежде чем он окончательно исчез. Пропасть приближалась, и мне нужно было миновать чертову пелену. Вспомнив, насколько неприятными были ощущения в первый переход, я невольно вздрогнул. С этими мыслями я отпустил дракона. Монстр был обречен. Он мрачной тенью скользил к своей гибели. Я развеял меч и выпрямился, словно профессиональный ныряльщик. Воздух трепал мои волосы, красная дымка приближалась. Приказ, крылья ветра. Воздух подчинился моей воле, и в метре от кровавой пелены я завис, наблюдая за тем, как дракон камнем проносится сквозь опасный туман. Агрессивная энергия окутала монстра, но не причинила ему никакого вреда. Во всяком случае, новых повреждений у него не возникло. Око тоже показало, что его энергетическая структура осталась невредима. Сделав глубокий вдох и задержав дыхание, я ринулся навстречу к неизвестности. В этот раз боль стала сильнее, к ней добавились жгучие нотки. Каждая клеточка выла от яростных атак красной дымки. Мои внутренние каналы ширились и крепли в энергетическом огне. Они закалялись, словно кончики деревянных копий, опущенных в пламя. Но спустя считанные секунды я вырвался из страшного капкана пелены и оказался в похожем на долину месте. Мои уши оцарапал яростный рев. Я посмотрел в ту сторону, откуда доносился звук и почувствовал, как адреналин разгоняет сердце. К телу рубинового дракона со всех ног неслись гигантские твари, отдаленно напоминающие великанов, сотканных из мрака. Их темная аура заставляла воздух дрожать. В этом мире я впервые видел таких могущественных созданий, и единственное, что приходило мне на ум, так это поскорее убраться отсюда. Просканировав оком ближайшие стены, я нашел свободное углубление и мигом направился туда. За спиной слышался рев умирающего дракона. Твари сдирали с него чешую и готовились к пиру. Так меня встречал второй ярус глубин. Глава 23. На всякий случай я свел все показатели организма к нулю. Для местных обитателей с точки зрения всех органов чувств, кроме зрения, я был камнем, не более. От последнего же меня надежно закрывали небольшие заросли синих растений, в гущу которых я сразу залетел. И глядя на то, как легко местные твари отрывали части от тела дракона, я порадовался, что, вылетев из пелены, не опустился на землю. Ведь стоило местным обитателям меня заметить, как славная жизнь повелителя вселенной была бы прервана. По крайней мере, так мне казалось на тот момент. Итак, я остался один. Куда двигаться дальше? Непонятно. Можно ли заблудиться в этом месте, основываясь на огромных лабиринтах первого уровня? Непременно. Мог ли я себе это позволить? Однозначно нет. Что это значит? Правильно. Мне нужна помощь друга. Надеюсь, старик не будет сильно ругаться. И меня не сожрут неизвестные твари. Повелитель измерений. Домен власти. Оказавшись в своем новом доме, я задумался над одним весьма важным вопросом. Ведь по факту я могу перемещать сюда живых созданий, Так почему этого нельзя сделать с моим собственным телом в свое же собственное измерение? Уровень способности повелителя измерений 3 слишком мал, любезно подсказала мне Лориэль. И какой же уровень мне нужен? Ошибка. Запрос недоступен. Ладно, в текущей ситуации стоит рискнуть, тем более очков веры набралось прилично. Повысить уровень способности повелителя измерений. Запрос получен. Списано 1500 очков веры. Осталось 74296 75817. Способность повелителя измерений 4. До следующего уровня 0,1 500 000 очков веры. До 5 уровня 1,5 000 000, да где виданы такие скачки в цене. Но мое негодование осталось без ответа. Зараза. Зато я в очередной раз убедился в правильности ранее принятого решения доводить оставшиеся способности до 5-й грани своими силами. Тем более, что каждая из оставшихся остался последний рывок до 4-й, я уже это чувствовал. И столь быстрому росту активно способствовало обилие энергии, что почти все время окружало меня, в особенности, местное, непонятное. Так, способности повелителя измерения остались те же. Себя я по-прежнему не мог перемещать. Мое физическое тело оставалось во внешнем мире, в то время как мой дух пребывал в домене власти. Я очень надеялся, что когда-нибудь смогу приобрести навык по абсолютному исчезновению с глаз противников. Запахло дело жареным, не беда, телепортировался в свой домен, но все это пока оставалось лишь мечтами. А что изменилось? Ага, размеры, они стали поистине огромными. По скромным прикидкам сюда поместится город-миллионник. Обратите внимание на новый раздел. В очередной раз раздался голос помощницы. Новый раздел? Ага, вижу. Ух ты, мне стало доступно полноценное терраформирование, а именно, теперь я мог полноценно разграничивать то, что хочу видеть на отдельно взятых кусках территорий. Условно, в одной стороне может находиться райский уголок с водопадами и ласковым солнышком, а в другой – раскаленные лавовые топи с котлами для грешников. Условно, разумеется. Но пока из жителей тут обитал один лишь Ребелл, активный режим бога был излишним. Правда, сейчас прибавился еще и учитель, но это временная история, и пора бы мне отправиться на разговор. Быстро сверившись с картой, я обнаружил старика на складе. Ну да, первое, что пришло в голову, отправить его туда. И судя по всему, он не поменял место дислокации. «Как себя чувствуешь?» – спросил я, оказавшись рядом с ним. «Еще раз так сделаешь, глаз на одно место натяну», – произнес сидящий на полу мужчина, не ожидавший моего внезапного появления. Но через несколько секунд он продолжил. «Где я оказался?» «В безопасном месте», — ответил я, но судя по взгляду Марка, этой формулировки ему было недостаточно. «Пока я не могу сказать большего, даже об этой твари», — кивнул он в сторону Ребелла, что высунулся из-за моего плеча. «Сам ты тварь, старая развалина, а я великолепный лев», — в том же духе ответил ему паучок. «Ах, ты, тихо, это не тварь, а мой товарищ, и он не монстр, если тебя это так беспокоит. А кто тогда? Да он еще и разговаривает. Долго объяснять. И, если честно, на это нет времени». Присев рядом с Мидлером, я облокотился на стену. Я прошел через пелену, не глядя на мужчину, продолжил я. «Что с драконом? Подох. Сейчас его тело рвут какие-то гигантские твари из мрака. А ты спрятался в кустах», усмехнулся я, «и пришел к тебе. Если честно, я без понятия, что делать дальше». Дела, опустив взгляд, мужчина уставился на культи, единственное, что осталось от его ног. «Как видишь, я больше тебе не помощник, да и вообще, никому, за это не переживай». Расслабленно махнул я рукой. «Что значит не переживай?» Не согласился со мной Мидлер. Судя по ауре, учитель находился в состоянии, близком к панике. Еще бы, один из сильнейших магов империи отныне не мог ходить, и ни одни, даже самые лучшие, протезы не смогут вернуть ему былую силу. Как человек, ранее потерявший глаз, он знал об этом лучше многих. «Помнишь свой глаз?» — все так же спокойно произнес я. «И как это связа?» — начал было старик, но замолчал на полуслове. Лишь спустя несколько секунд он, наконец, осознал, о чем я говорил. «Неужели ты сможешь?» — он вновь перевел взгляд на свои ноги. «Да, тем более, что реципиент находился намного ближе, чем он думал. А если точнее, тело падшего было прямо в этом самом помещении. Не сейчас, но как выберемся наружу, первым делом поставим тебя на ноги». Мой небольшой каламбур пришелся учителю по вкусу, и он позволил себе небольшую улыбку. Выдохнув полной грудью, он закрыл глаза и на несколько минут склад погрузился в абсолютную тишину. Второй уровень глубин, наконец, нарушил молчание старик. Это место еще опаснее того, где мы были. Твари, его населяющие, противоестественны самому понятию жизни. Вспомнив темную ауру, что заставляло воздух дрожать, я был согласен с этим утверждением. Сражение с ними – бесполезное занятие. «Слышал что-нибудь о магах смерти?» – продолжил учитель. «Только то, что они есть, неудивительно. Они такая же редкость, как и маги жизни. Но если последние обычно приносят пользу своей целебной силой, то магия смерти несет лишь уничтожение, и характеру ее носителей соответствующий. Но я также никогда не слышал о монстрах, обладающих кристаллом соответствующих сил. Вслух стал рассуждать я, и если это единственное место, где они присутствуют, можно смело ставить на магах смерти крест. Не проведя ритуал поглощения, они так и останутся слабаками. А вот тут ты прав лишь отчасти. С чего ты решил, что первый ритуал можно проводить лишь с родной стихией? А ведь и вправду. Да, проведя первый ритуал с кристаллом родственной стихии, адепт открывает перед собой новые возможности на пути к дальнейшим стихиям. Но чтобы человек с кристаллом огня подчинил в первую очередь воду, так проще, неуверенно произнес я. Именно, никто не запрещает тебе пытаться. И разумеется, что процент успешных ритуалов, проведенных магами смерти, стремится к нулю, но все-таки он ему не равен. И, как ты понимаешь, такая дискриминация их абсолютно не устраивает, что не прибавляет им дружелюбия. Да уж, наблюдать, как твои товарищи успешно карабкаются по лестнице силы, в то время как ты сам прозябаешь на дне пищевой цепочки. Но, продолжил Марк, если магу смерти, отбросим каким способом, удастся провести ритуал подчинения родственной стихии, ненадолго замолчал Мидлер. Я не представляю, кто сможет его одолеть, лишь какой-нибудь монстр вроде тебя, рассмеялся он. Сколького же я еще не знаю об этом мире, но вернемся к нашей цели. Второй уровень в несколько раз больше первого, и в несколько раз опаснее. Единственная рабочая тактика, что мне известно, неизменно, не вступать в бой, идти незаметно, в случае обнаружения, бежать. Тактика победителей, ничего не скажешь. Дай мне какой-нибудь листок, я нарисую известную мне территорию, а также отмечу две точки нашего схрона. Там ты сможешь отдохнуть. Да где же я тебе листок найду? Вы находитесь в домене власти. Просто пожелайте, и он появится перед вами. Ты же моя умничка, похвалил я Лорелли, в моей руке появился листок с ручкой. Рада стараться 3. С вас списано 2 очка веры. Осталось 74294 йет. Как еще желаете распорядиться ими? А что я сейчас могу сделать? Мысленно поинтересовался я у голосовой помощницы, теребя в руках новенький лист бумаги. Ваш божественный питомец ранен. Хотите его вылечить? Учитывая статус существа и степень его повреждений, это будет стоить вам 50 очков веры. Бросив взгляд на Рибелла, я невольно вздрогнул, отмечая его страдания. Благородный лев-альбинос сверкал чистым сапфировым взглядом, тщательно скрывая невероятную боль от потери крыла. Но меня невозможно было провести. Око быстро диагностировало и другие ранения моего однокрылого друга. Рваные раны покрывали половину могучего тела. «Конечно, я хочу его вылечить», — воскликнул я про себя. В этот миг со всех сторон к Рибеллу потянулась золотая энергия. Лев зарычал, замотал головой, не понимая, что с ним происходит. «Спокойно, дружище», — обратился я к нему. «Все в порядке». После моих слов питомец нехотя успокоился. Раны на его теле мгновенно затянулись, а крыло отросло заново. Очки веры потрачены. Осталось 74244 йет. А могу я то же самое провернуть с Марком? Поинтересовался я у Лорель. Запрос отклонен. Мидлер Марк Георгиевич не является вашим верным последователем и не связан с вами божественными узами. Понятно. Вскоре придется агитировать старика принять новую веру. Это значительно облегчит нам жизнь. Что за чертовщина тут происходит? Недоумевал мой учитель, сверля Рибелла подозрительным взглядом. Как это возможно? А он забавный. Кивнув в сторону Марка, вторгся в мои мысли лев. Не благодари. И в мыслях не было. Рибелл горделиво задрал голову кверху и победоносно зарычал. Если бы не я, то ты бы уже был покойником. В очередной раз тебя спасаю. Наглая морда, вслух бросил я. Ты это мне, щегол, взъярился старик. Уже издеваешься над инвалидом. Нет, это я котяре, переростку. Фыркнул я, а инвалидом ты недолго пробудешь, не сомневайся. «Можешь меня сейчас исцелить?» Нервно облизывая губы, с надеждой спросил меня Марк. «Нет, я изрядно потратился в битве с драконом». Учитель выгнул дугой бровь и бросил короткий взгляд в сторону Рибелла, как бы намекая на несостоятельность моего ответа. «Зверюгу вылечить проще, чем человека. И если ты хочешь себе ноги лучше прежних, советую верить мне на слово». Тяжело вздохнув, пояснил я. «Да и времени качественное лечение отнимет много, а мы вроде как торопимся». «Ладно, уговорил», — заворчал старик. «Давай сюда лист бумаги, начерчу тебе карту со всеми убежищами и лазейками. Ловушки тоже опишу, как и аномалии». «Благодарю, благодетель ты мой», — усмехнулся я и передал Марку листок с ручкой. «Одно дело делаем», — отмахнулся от меня старик и принялся колдовать над бумагой. «Нам бы пожрать чего-нибудь существенного», — законючил Рибеллу в моей голове. «Одну минуту», — ответил я ему. «Давай еще листы», — потребовал Мидлер. «На этом жалком клочке бумаги все не поместится». Закатив глаза, я вновь обратился к Лориэлле и попросил целый блокнот. За него с меня списали всего 3 очка веры, и я в очередной раз подивился странному разбросу цен. В глубине души тлела надежда, что курс у моей помощницы будет стабильным. Пока Марк записывал все самые важные, я выгрузил из кольца всю купленную в приграничье еду и разместил в углу комнаты пузатые бочонки с пойлом. «Смотри, не упейся тут в усмерть», — строго сказал я учителю, когда тот закончил со своими записями. «Если что, есть еще еда в замке. Котяру припряжешь при случае, он принесет. Не переживай, моя печень справится, и с голоду не помру», — хмыкнул Марк и вручил мне блокнот. «Тут все, что я знаю о глубинах. Будь осторожен, не сомневайся, буду». Кивнул я и уселся на пол. Мы быстро перекусили вяленым мясом и немного приняли на грудь, чтобы успокоить нервишки. «Спать на холодном полу – такое себе удовольствие», – заворчал старик. «Какой он у тебя нежный», – мысленно прокомментировал слова Марка Рибеллу. Я вновь обратился к Лориэль, и она за 10 очков веры установила рядом с бочонками добротную кровать с периной. Льву же достался царственный лежак. Итого, мой стратегический запас божественной валюты уменьшился до 74231 единицы. Устроив друзей поудобнее, я наказал им никуда не лезть и ждать меня. Сам же я отправился обратно, в реальное измерение. Мрачная холодная пещера встретила меня синим свечением скрыт травы. Дракона я больше не слышал. Выглянув наружу, я увидел лишь начисто обглоданные кости небесного хищника. Насытившись, проклятые твари куда-то ушли. Око подсказало мне, что кристалл у повелителя небес остался целым и невредимым. Монстры решили его оставить. Оглядевшись по сторонам, я понял, почему. Сотканные из мрака твари спрятались неподалеку и немигающими глазами смотрели на скелет змея. Они караулили очередную жертву. Видимо, это у них был такой способ рыбалки. Судя по человеческим костям, разбросанным в округе, клевало у них часто. Я вспомнил наставление Марка и принял решение не ввязываться в очередную авантюру. Срезав несколько длинных пучков травы, я обвил себя стеблями и чисто интуитивно запитал их через свои меридианы. Таким образом, растения не вяли и выполняли свою функцию по сокрытию меня любимого. Я, конечно, свел все показатели организма в ноль, но постоянно поддерживать концентрацию было довольно накладно, а скрыт трава позволяла мне экономить силы. Сверившись с картой, я направился к ближайшему схрону. Учитывая масштаб рисунка, я понял, что до убежища было верст 10. Первая часть пути пролегала вдоль края долины, через пещеры и скальные тропы. А вот другая меня откровенно пугала. Она выходила на открытую местность джунглей, где каждая живая и неживая тварь мечтала сожрать зазевавшегося путника. Первую долю пути я преодолел достаточно быстро. За это время мне повстречалась еще одна парочка создания из мрака. Но я смог остаться незаметным. Скрыт трава действительно хорошо работала. Пару раз я чуть не угодил в паутинку. Несколько раз свод небольших пещер рушился, и мне приходилось использовать телепорт, чтобы выбраться из-под завалов. В общем, прогулочка была та еще. Но в итоге мне удалось добраться до крайней отвесной скалы. Согласно записям Марка, я должен был спуститься отсюда в джунгли и двигаться все время прямо. Правда, на пути предполагались различные аномалии, но учитель заботливо отметил каждую и дал им описание. Грибовидные деревья, светящиеся насекомые, мерцающие глыбы ценных пород, а также летучие мыши и местное зверье, все это наполняло подземный лес особенной, мрачной атмосферой. Ступив на территорию джунглей, Я с предельной осторожностью направился в сторону небольшого вулкана, что находился почти в центре долины второго яруса. Карта Марка говорила, что там меня будут ждать схроны подсказки для перехода на следующий ярус. Спустя несколько часов блужданий, я вышел на границу мертвой чащобы. Так Мидлер описывал участок леса, где все грибы и прочая живность были мертвы. Мрачное место буквально фанило энергией смерти. Учитель предупреждал, что данная чаща сама по себе являлась аномалией. Она вытягивала по крупице жизни из смертных, навевала ужасные галлюцинации и вызывала чувство невыразимой тоски и боли. Сперва я хотел перелететь все эти препятствия, но пару раз видел, как в воздухе парили огромные костяные драконы, аура которых плавила мне мозги. Это были настоящие монстры, способные быстро отправить на тот свет даже монарха. Обойти аномальную зону без риска для жизни было невозможно. По каждому ее краю присутствовали гораздо более страшные вещи, нежели мрачный лес. В своих записях Марк указывал, что в момент перехода через эту зону нужно было напрягать всю свою волю и думать о счастливых моментах жизни. Радостные воспоминания и улыбка на лице – вот щит от таинственных чар мертвой чащобы. Кто не справлялся с этой задачей, быстро сходил с ума и умирал от горя, не выдерживало сердце. Скелеты несчастных, разбросанные по всей территории безжизненного места, ярко свидетельствовали о правоте Мидлера. Последовав совету учителя и нацепив на лицо идиотскую улыбку, я сделал первый шаг по пепельной тропе и тут же ощутил, как по моим щекам потекли слезы. Их вкус мне сразу не понравился. Это была абсолютная и невыносимая горечь. Глава 24. Шаг, второй, третий. Чем дальше я шел, тем тусклее становился мир вокруг. Будто бы кто-то стер все яркие краски, оставив лишь серость. Или так менялось лишь мое восприятие. Стараясь следовать заветам Мидлера, я вспоминал самые счастливые моменты жизни, но внезапно осознал, что их было ужасающе мало. Весь мой путь состоял из крови. Крови пораженных врагов, крови верных товарищей, крови, пролитой лично мной. Когда же это началось? И верной ли дорогой я шел? С каждым шагом все мое сознание погружалось в глубины воспоминаний в поисках спасения, да, возможно именно его. И в какой-то момент, невероятно далеко, за границами долговременной памяти всплыли они, обрывки моей жизненной палитры. Потянувшись к ближайшему, я оказался где-то за галактикой Лайманского разрыва. Запомни, Сириус, дипломатия – твое главное оружие. Без нее любая сила не имеет значения, так как стая бешеных псов, загнанная в угол, растерзает даже самого сильного льва. Это же, учитель, ошарашенно подумал я. И ведь точно, как я мог забыть о нем? Нет, не забыть. Еще по прибытии в новый мир я что-то помнил, но воспоминания были слишком зыбкими, будто бы неважными, но это не так. Именно он был тем, кто научил меня всему, что я знал. Так почему я про него позабыл? Зачем мне дипломатия, учитель? Я же будущий монарх, и заставлю всех дрожать от одного упоминания моего имени, самонадеянно произнес молодой юноша, точнее я, сидящий за партой. Сейчас будет больно, учителя перебивать нельзя, и точно, изогнувшись всем телом, заорал молодой Сириус. Сколько раз тебе повторять, что перебивать учителя — показатель плохих манер? Или тебе так понравился катализатор страданий? Если так, можем ввести за норму поощрение в виде парочки таких. Нет, я все понял, учитель, извините. Такого больше не повторится. То-то же. А насчет твоего вопроса, ХМ, я думаю, ты уже готов. Тем более, что следующим уроком у нас как раз идет история. Так что настало время тебе узнать нашу историю. Историю монархов, эру их взлета и падения. Перед нашими глазами образовался огромный голографический экран. Виртуозно жонглируя силой, учитель направил на него небольшой жгут силы и принялся транслировать свои воспоминания. Многие сотни лет назад в мире царила идиллия, и под миром я имею в виду не только нашу галактику. На самом деле их великое множество, и в каждой проживают другие разумные виды. «Как же так? Получается, мы не одни?» — с горящими словами спросил молодой человек, тем самым снова перебив учителя. И через секунду после осознания содеянного был удостоен награды, и правила всеми высшая раса, продолжил мужчина, не обращая внимания на скорченного от боли ученика. Монархи, гарант стабильности и равноправия, всесильные существа, в чьих силах было стирать само пространство и время, те, чье благородство не знало границ. Но, как ты понимаешь, далеко не все были довольны таким раскладом, ибо влияние и власть — самый желанный кусок пирога. В это время на экране транслировалось множество процветающих миров, не знающих слова «война». Все монархи были уничтожены одним днем, громогласно произнес учитель. Невероятный по своей задумке и реализации план был приведен в исполнение. Я до сих пор не знаю, сколько времени было потрачено на его подготовку. Но одно известно точно, инициаторами выступили наши ближайшие союзники. Раса, которой мы доверяли, как самим себе, они называли себя первые. Это же, властелины пространства, что могли перемещаться между мирами, захотели править. Я выжил лишь потому, что почти всю жизнь посвятил науке и не выходил в свет последнюю тысячу лет. Скорее всего, они до сих пор думают, что я умер многие годы назад. «Почему ты не отомстил?» – разъяренно спросил молодой я, и даже не получил за это. Потому что было слишком поздно. Для своей победы они нарушили главный закон мироздания, и подтверждением этому стал наш родной мир. Представь, что раньше тебе не нужно было копить крохи сил, что вырабатывает твой источник. Сила витала повсюду. Достаточно было просто протянуть к ней руку. Это ты уже какие-то сказки рассказываешь. Не поверил я. Сказки. Да, сейчас это на самом деле лишь сказки. И обратно ничего не вернуть. Первые ступили на проклятый путь, стали богами. И не одним или двумя, этого их мир еще мог пережить. Нет, они стали ими массово и бесповоротно, даже зная о последствиях. Последствиях, да, у каждого стабильного мира есть две стороны, как у монеты. Обе стороны уравновешивают друг друга, создавая баланс, а в самом их центре, сердце, энергия, что обеспечивает процветание мира, источник магической силы. Убери его, и все, что все, воспоминания давались учителю непросто, ведь уже в который раз подряд он не наказывал меня, магическая энергия перестанет поступать в мир, и при ее полном истощении исчезнет навсегда. Но я, и ты, у нас есть энергия, не согласился молодой я, лишь ее остатки. Грустно улыбнувшись, ответил учитель. После уничтожения монархов, первые полностью опустошили наше сердце, а так как все носители сил умерли, то и тратить оставшиеся крохи было некому. Остались лишь обычные люди. Но зачем им наше сердце? Осознав всю глубину свалившегося горя на учителя, молодой и ранимый Сириус всхлипнул, и по его щекам потекли соленые дорожки. Потому что путь Бога проклят. Сама его суть иссушает сердце мира. И чем их больше, тем быстрее это наступает. Для поддержания жизни в своем родном мире им необходимо постоянно подпитывать свое сердце энергией других сердец, иначе говоря, пожирать другие миры. Теперь я все вспомнил, всю глубину ответственности, что лежала на моих плечах, ведь жизнь целой расы зависела от поступков, что я буду совершать, ведь моей целью было. Поэтому, Сириус, дипломатия, твое главное оружие, но запомни, это не панацея, я был слишком слаб и труслив. Я не смог пересилить себя и поступить как должно, и сейчас вновь поступаю как трус, но, голос учителя дрожал, но его глаза, они пылали, праведной яростью, отомсти, прошептал он, шаг четвертый, пятый, шестой, земля, устланная пеплом и тленом, местами была неровной, я спотыкался, но держался прямого курса, слезы скапливались на подбородке, собирались в большие капли и срывались вниз, вздыбливая серую массу под ногами. Я старательно удерживал на лице идиотскую улыбку, как будто это могло помочь. Шепот прошлого проникал в голову, взрывал мысли и ядовитым змеем спускался к сердцу. Душа рвалась на части, захлебываясь в собственном крике боли и тоски. Стараясь нащупать теплые воспоминания, я потянулся к собственному детству. Солнечный зайчик приплясывал на грязном лице мальчишки. Он щурился и щерил рот, в котором не хватало одного переднего зуба. Ребенок лет 10-12 валялся на пластиковых мешках из-под мусора в каком-то темном переулке трущоб. Изредка тявкающие радиационные щенки грелись рядом с подростком и считали его членом своей стаи. С трудом разлепив веки, мальчуган встал со своего королевского ложа и с удовольствием потянулся. Собачата тут же завиляли хвостиками и принялись облизывать ноги парнишки, выпрашивая хоть какое-нибудь угощение. Мальчишка сунул руку в жестяной бак и стал копошиться в своей сокровищнице. Спустя минуту он вытащил наружу несколько недоеденных сэндвичей и гамбургеров, что ему удалось достать во вчерашней вылазке. Бросив сэндвичи своим хвостатым друзьям, юный беспризорник жадно впился зубами в несвежие объедки. «Ешьте, мои хорошие», громко чавкая, улыбался щенкам юноша. Он был худ, как тростинка. Его босые и тонкие ноги, покрытые толстым слоем грязи, алели царапинами и сверкали белыми шрамами. Ногти на некоторых пальцах были сбиты. На мальчишке парусом топорщилась большая серая футболка, вся в пятнах и разводах, она явно была ему не по размеру. То же самое можно было сказать и о красных шортах, подвязанных длинным шнурком от взрослых кроссовок. Единственное, что было чистым в его облике, так это глаза и алый плащ. Все это выглядело удручающе забавным. «Эй, кретин!» — прозвучало со стороны шумного шоссе. «Ты вчера промышлял на нашей территории». Мальчишка повернулся на звук и увидел впереди четверку таких же грязных оборванцев, как и он сам. За спиной был тупик. Он не смог бы быстро перемахнуть через высокую кирпичную стену. К тому же, рядом с ним ошивались щенята, которые считали его своим. Он не хотел оставлять их незнакомцам. Он прекрасно знал, на что способно жестокое сердце подростка. Недолго думая, парнишка потянулся к боку и выудил оттуда толстую палку. Драка была неминуемой. «Улицы принадлежат всем», — дрожащим голосом сказал мальчонка, наблюдая за тем, как четверка беспризорников берет его в классическую коробочку. «Нет», — сказал самый старший из незнакомцев. «Они принадлежат нам. Ты вчера ошивался возле нашей бургерной и украл нашу добычу. Кто успел, тот и съел», — возразил мальчонка и мгновенно сократил дистанцию с одним из парней. Палка в его руках просвистела и обрушилась на голову самому крупному недоброжелателю. Не ожидавший такой прыти от жертвы, пухлиш рухнул на землю, схватился руками за окровавленную голову и принялся жалобно орать. Маленькие щенята окружили упавшего, зарычали и стали покусывать его за ноги. Но тут мальчишке валом плаще знатно прилетело в висок, его впечатали в стену и стали методично избивать. Один урод разбил бутылку о кирпич и несколько раз пырнул его розочкой в ногу. Несколько щенят бросились к своему вожаку на помощь, но подростки просто-напросто отшвырнули их в сторону. Одному псу и вовсе сломали лапу, а остальных засунули в пустой жестяной бак, после чего запечатали тюрьму крышкой. Спустя несколько минут мальчишку бросили на мусорные пакеты и оставили умирать. Его сокровищница была опустошена. Он потерял все свои накопления. Алый плащ, которым он так дорожил, исчез вместе с обидчиками. Нога мальчонки была изрезана до кости, из сломанного носа сочилась кровь, скулы и веки набухли так, что ясные и красивые глаза превратились в узкие щели, из которых робко сочились слезы. Пара ребер была сломана. Кое-как заставив себя перевернуться на живот, юноша стиснул зубы от боли и пополз к баку, в который заточили его друзей. Перед смертью ему хотелось помочь хотя бы им. Этот путь занял у него полчаса, но он справился. Опрокинув бак, мальчик ощутил прилив счастья. Щенята окружили его и стали слизывать с него кровь, жалобно попискивая. Похвальное желание помочь ближнему своему, прозвучал за спиной густой мужской бас. «Как тебя зовут, босота?» «Сириус», — с трудом прохрипел юноша. «А я тот, кто спасет тебя. Мое имя Иридан. Будем знакомы». Проморгавшись, я остановился. Сил идти дальше не было. Хотелось бросить все к чертовой матери, лечь на пепельную землю и спокойно умереть. Я уже не улыбался. Мое лицо обезобразил яростный оскал. Я думал, что мои зубы скоро раскрошатся в труху. Так сильно я сжимал их, надеясь удержать проклятую улыбку на лице. Моя власть покинула меня, и я больше не был хозяином своему телу. Только тупая привычка во всем идти до конца не позволяла мне сдаться. Еще шажок, и еще чуть-чуть, и новый калейдоскоп воспоминаний вскрыл мою душу. Из Аридана получился отличный приемный отец. Он был знаменитым вором и тайным исследователем, который проводил свои изыскания в подземной лаборатории. Я часто ассистировал ему. Этот мужчина был ко мне по-отечески добр. Он готовил из меня своего продолжателя. В прошлом Иридан был известным ученым и политиком, которого обманом лишили всего самого дорогого. Он являлся частью древнего прославленного рода, который издавна правил местными землями. При его правлении на планете была развита технократия, но данная власть была неугодна другим народам галактики. Он потерял всю свою семью в ходе спланированного восстания невежды и опустился на самое дно. Будучи мальчишкой, я не понимал, что заставляло его сердце биться. Это был по-настоящему добрый и честный человек, который многому меня научил. По крайней мере, именно он обеспечил мне дорогу к светлому будущему. Именно он привил мне страсть к наукам. И именно он научил меня обчищать кошельки богатых толстосумов. Когда Иридан подобрал меня в темном переулке, он уже был немолодым. Хотя все богачи на моей планете жили очень долго. Для каждого платежеспособного клиента выращивались первоклассные органы. Некоторые части тела заменялись, роботизированными протезами. Мой первый наставник не был бедняком, хоть и жил в подземных катакомбах. Когда мне удавалось проникнуть в его кабинет, я видел на его столе живую фотографию, где он с улыбкой обнимал какую-то женщину и трепал за волосы маленького мальчонку, смутно похожего на меня. Наверное, поэтому он меня и спас. Я был похож на его покойного сына. Он передал все свои знания мне. К совершеннолетию я прекрасно разбирался в праве, политике, химии, физике, биологии и прочих научных дисциплинах. Я был обучен ближнему бою по стандартам технократической аристократии. Я прекрасно владел словом и стилетом. Только когда мне исполнилось 20, я узнал, что Иридан был смертельно болен. Только с ним я чувствовал себя нужным человеком. Он был моей семьей, и однажды он умер, пожелав мне напоследок прожить славную и честную жизнь. Его имя я сделал своей фамилией. Его прах я развеял над Галагарским морем. Эта тропа была суровым палачом для каждого, кто на нее ступит. Я шел по ней уже бесконечно долго, хотя время здесь, в этом проклятом месте, давно потеряло смысл. Воздух загустел от непонятно откуда взявшегося пепла, а под ногами хрустел черный песок, напоминающий перетертые в порошок кости. Небо, если это можно было назвать небом, было затянуто кроваво-красной дымкой, и отовсюду доносился пронзительный шепот прошлого, шепот тех, кого я потерял. Я знал, что это место играет с разумом. Оно вытягивало из меня самые темные, самые болезненные воспоминания и заставляло переживать их снова и снова. Но я не ожидал, что оно будет настолько горькими. Я думал, я давно выстрадал это. Но к общему сомну шепотков примешивались голоса первых. Холодные, безжалостные, словно звон стали. Они говорили на языке, который я почему-то не понимал, но их тон был ясен. Это был тон победителей, смотрящих на поверженного врага. Я попытался идти быстрее, но ноги словно приросли к земле. Туман вокруг меня сгустился, и внезапно я оказался не на тропе, а в тронном зале своей империи. Тот самый день. Зал был огромным, его своды терялись в вышине, а стены украшали знамена сотен завоеванных миров. Но теперь они горели. Огненные языки лизали древние ткани, превращая их в пепел. Я стоял на возвышении, в своих золотых монархических доспехах, но они больше не сияли. Они были покрыты кровью и копотью. Передо мной, на коленях, стояли мои советники, генералы, слуги. Их руки были связаны, а глаза полны ужаса. За ними стояли первые. Их фигуры были высокими, почти неестественными, а лица скрыты за масками из черного металла. Они не говорили ни слова, но их присутствие было подавляющим. Я знал, что это конец. Конец всего, что я построил. Всего, чем я был. «Ваше Величество», – прошептал один из моих генералов, его голос дрожал. «Они требуют вашу капитуляцию». Я хотел ответить, но слова застряли в горле. Вместо этого я услышал смех. Холодный, бездушный смех первых. Он раздавался отовсюду, словно эхо, и я почувствовал, как что-то внутри меня ломается. Сцена, словно фотокарточка, сменилась на другую. Теперь я стоял на мосту своего флагмана. Космос вокруг был усеян обломками кораблей, моих кораблей. Миллионы жизней, уничтоженных в одно мгновение. На экранах передо мной мелькали лица моих капитанов, их голоса, полные отчаяния, сливались в один сплошной крик. «Ваше Величество, мы не можем удержать линию. Они прорываются. Мы теряем флот». Я сжал кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Я был императором. Я должен был защитить их, но я не смог. Я не смог. Туман снова сгустился, и я оказался в своем дворце. Но теперь он был разрушен. Стены рушились, пол был усыпан обломками, а в воздухе витал запах дыма и смерти. Я увидел ее, мою Миру, мою прекрасную жену. Она лежала на полу, ее платье было запачкано кровью, а глаза смотрели в пустоту. Я упал на колени рядом с ней, пытаясь понять, как это произошло, как я допустил это. «Ты мог остановить их», – прошептал чей-то голос. Это был мой собственный голос, но он звучал чужим. «Ты мог спасти их всех, но ты был слаб». Я закрыл глаза, пытаясь заглушить этот злорадный говор, но он только стал громче. Он звучал в моей голове, как набат, напоминая мне о каждой ошибке, каждом провале, о том, как я потерял все. Тропа памяти и смерти не отпускала меня. Она продолжала искажать мою память, она сочиняла новые ужасы, которых никогда не было в моей жизни. Она продолжала тянуть меня вглубь, в самые темные уголки моего прошлого. Она стремилась вытянуть из меня все, что осталось. Это место будто бы надеялось, что я стану таким же пустым, как этот проклятый черный песок под моими ногами. Но я продолжал идти. Я должен был двигаться дальше, потому что истинные монархи никогда не сдаются. Они погибают только в борьбе. Все мои страдания, все мои потери, бесчисленное множество жизней, я все вспомнил. Как и то, что повелители пространства, называвшие себя первыми, не только лишили мой мир сердца, но и запечатали его, заключили всех оставшихся в живых потомков величайшей расы в метеоритные кандалы, оставили на вечное прозябание в глубинах темной галактики, а затем и уничтожили последнего случайно появившегося наследника величайшей силы. И даже после перерождения они не оставили меня в покое. И сейчас я, наконец, осознал, эти проклятые ушастые уроды собирали дань с других миров, выкачивая энергию мира досуха, с мира, ставшего мне новым домом. Но сейчас все иначе. В этот раз я не позволю им творить, что вздумается. Говорите, сила Бога проклята? Плевать. Если она сможет выступить моим карающим мечом, я им воспользуюсь, заплатив любую цену. А пока, пока нужно было выбраться отсюда. Очередной шаг, и я понял, что давно сбился со счета. Перед моим взглядом замаячило родное лицо Миры. Она, как путеводная звезда, как волшебный мираж, повела меня за собой. Оскал на моем лице стал менее явным. Я просто вытянул руку вперед, желая коснуться волос своей жены. Так я и шел дальше, еле-еле волоча ноги по мертвой земле, пока, наконец, тоска и грусть не отпустили мое сердце. Я почувствовал невероятную легкость и прилив сил. Я бросил помутненный взгляд вниз и увидел, как из-под камня пробивается свежий куст скрыт травы. Я прошел. На одном упрямстве я заставил ноги сделать еще несколько шагов и рухнул в ближайшие травяные заросли, где, свернувшись калачиком, спрятался от желающих полакомиться свежим мясом. Стоило очутиться в относительной безопасности, как мои глаза закрылись, отправив возбужденное сознание в живительный плен сна. Сколько я так провалялся, известно одним звездам. Мое полубредовое состояние делало соответствующими и сны, если их можно было так назвать. Отдельные отрывки воспоминаний, уже не таких ясных, как при переходе через мертвую чащобу, накатывали на меня, словно волны на песчаный берег. Какие-то из них пытались захватить меня с головой, какие-то лишь щекотали пятки. Одни тянули в пучину, другие даровали спокойствие. Но вдруг все резко оборвалось. Я открыл глаза. «Здравствуй, путник». Странный голос, напоминающий раскат грома, потряс все мое естество. С трудом подняв глаза на звук, я невольно вздрогнул. Передо мной стоял удивительно худой человек. Его бледная кожа тонким пергаментом обтягивала кости. Он был лысым. Его глаза сверкали белым пламенем. «Меня зовут Майгре, и от лица племени первых людей я искренне рад приветствовать человека, который смог пройти тропой памяти и смерти. Как тебя зовут?»